Подготовка строительной площадки. Зачем же евреям диаспоры нужно это искусственное образование под названием «Государство Израиль»? Прежде всего, для того, чтобы иметь доступ к Храмовой горе и восстановить на ней Иерусалимский храм. А для чего им необходимо восстановление храма? Во-первых, для того, чтобы возродить иудаизм как религию. Сейчас иудаизм религией в полном смысле не является, так как иудеи не могут выполнить важнейшие требования закона Моисеева — принесение жертв во славу Бога за грех и очищение от греха, и участие в богослужении. Эти действа могут осуществляться лишь в Иерусалимском храме. Коль скоро у современных иудеев нет жертвоприношений, то у них нет и священства. Раввины – учителя, а не священники. Синагоги – не храмы, а синагоги – молитвенные собрания. Школа изучения закона Моисеева. Во-вторых, восстановление Иерусалимского храма – необходимый шаг еврейской финансово-жреческой олигархии к мировой власти. Олицетворением этой власти является ожидаемый ею Машиах, Мессия, который, по понятиям ортодоксальных иудеев, может воссесть только в Иерусалимском храме. Получается, что без наличия третьего храма эти ожидания бесплодны. Впрочем, по мнению некоторых святых отцов, планам современных иудеев не суждено будет осуществиться в полном объеме. Антихрист рано или поздно придет. Но воссядет он не в Иерусалимском храме, а в одном из христианских храмов. Среди святых отцов нет единого мнения, будет ли Антихрист восседать в Иерусалимском храме или ему будет уготован другой храм. Апостол Павел говорил об Антихристе. «В церкви Божией сядет он, выдавая себя за Бога». Второе послание к Солунянам. Святой Ипполит, святой Кирилл Иерусалимский, святой Иоанн Дамаскин, святой Иерей Леонский полагали, что таким местом будет именно восстановленный Иерусалимский храм. Вместе с тем ряд святых отцов под Церковью Божией разумели Церковь Христианскую. Таково мнение блаженного Иеронима, блаженного Феодорита, блаженного Феофилакта, святого Андрея Кесарийского, блаженного Августина, преподобного Ефрема Сирина. Интересна по этому вопросу точка зрения святителя Иоанна Златоуста. Иерусалимский храм никогда не будет восстановлен. Иудейские жертвы никогда уже приноситься не будут. Настоящего иудейского священства также никогда не будет. Эта мысль вполне подтверждается и Священным Писанием, где сам Господь незадолго до своих крестных страданий произнес следующее пророчество относительно Иерусалимского храма. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Действительно, Святой Дух засвидетельствовал оставление храма своей благодатью тем, что произошло раздрание завесы церковной на две части. Объясняя приведенные выше слова Христа, святитель Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что он называет Иерусалимский храм уже не «дом мой», а «дом ваш», то есть «дом иудеев-отступников». и указывает на совершенное его запустение. Итак, мерзость запустения существует на бывшем святом месте уже почти 2000 лет. Антихрист же воссядет на том месте, которое до его пришествия было священно. Этим местом может быть только церковь христианская.